практические занятия. После вводной лекции, состоявшейся в доме Гириша, он отвез меня за город. Там, у небольшой речки, находилась его хижина, где он обычно медитировал и делал асаны. Рассказал, что мне предстоит освоить начальный курс хатха-йоги, рассчитанный на 18 декад. Далее Гириш рассказал, как ухаживать за носоглоткой, языком, глазами, ушами, зубами, кишечником, как правильно расслабляться и отдыхать. На изучение этих приемов ушло около недели и рекомендовал их выполнять всю жизнь. Только после изучения приемов внутреннего и внешнего очищения мы приступили к освоению асан хатха-йоги, рассчитанной на 18 декад. Эта программа предусматривает постепенность и последовательность изучения упражнений йоги. В то время гуру Запада и соответствующая литература и диски позволяют всякие вольности и отступления по изучению этого тонкого инструмента по развитию человека. Кроме того, при освоении этой программы нужно учитывать индивидуальные особенности обучаемого. Главная цель самозванных учителей – это нажива.